Глава 19. Новая должность. Под пристальным взглядом все той же суровой мамушки мою руки. И, усевшись обратно в кресло, терпеливо жду, когда старуха выйдет из комнаты. «Кассия!» — стараясь быть строгой, кивает на дверь Мария. Но старая нянька отрицательно мотает головой, всем своим видом показывая полное пренебрежение. Видимо, Мария ее воспитанница и до сих пор неразумное дитя. «Госпожа Элис повитуха», — пытается ей втолковать хозяйка замка. «Оставь нас, пожалуйста». «Самозванка это», — нарочито грубо роняет противная Кассия. «Кто-нибудь может поручиться за нее? Где ее рекомендации, я вас спрашиваю?» «Скольц Муаром рекомендовали госпожу Элис к Руму», лепечет Мария. «А он нашел кого слушать!» Всплескивает руками старуха. «Сразу понятно, кто тут главный эксперт. Совсем из ума выжил!» «Вы считаете дураком героя Малагны?» Роняю холодно, приподнимаю бровь, как меня учила Аннабель. «О, Господи! Нет, конечно! Вы меня не так поняли!» лопочет нянька. «Ишь, как перевернули каждое слово! Мария, ратумом заклинаю, постерегись!» «А ты что тут делаешь?» Раздается в зале разъяренный рев Крума. «Кассия, не вынуждай! Еще одна выходка, и я отправлю тебя в Урфанию к родственникам!» «Да я же ничего, сир, только водички принесла Марии!» «Тебе плохо?» Грозный взгляд Крума упирается в жену. «Дорогая Элис попросила помыть руки, говорит, что чистота — это самое важное». «Сразу видно мастера», — добродушно кивает Крум. Кассия открывает рот, собираясь вставить что-то, а то без ее реплик тут никак не обойдутся. «Ты еще здесь?» — раздраженно бросает хозяин дома. «Ступай на кухню. Там Альберт приволок кабана. Помоги ему с разделкой». «Бегу, сир!» Охает нянька и со всех ног кидается вон из комнаты. А я выжидательно смотрю на Крума. «Кассия — опытная женщина», — замечаю осторожно. «Она могла бы помочь в родах». «Ни в коем случае», — вздыхает хозяин замка. «Она — ужасная паникерша, особенно если дело касается Марии. Чуть что начинает верещать на всю округу. А Майя, это наша заболевшая повитуха, ее даже на порог не пускала. Другое дело, дети. Тут Кассия просто незаменима. Может, потому что у самой ума, как у трехлетнего ребенка». Вздыхает Крум и, смутившись, направляется к двери. «Я вас оставляю, леди». Как только в комнате остаемся только мы с Марией, я запираю двери на засов. Затем усаживаюсь на коленки около кушетки. «Поднимите платье, госпожа», — прошу тихонько. «Можете звать меня просто по имени, дорогая Элис. Муж намекнул мне, что вы стоите куда выше нашего сословия». «Это уже в прошлом», — вздыхаю я и, положив руки на огромный живот Марии, пытаюсь нащупать ребенка. «Вот голова, а вот пяточки. А вот еще голова. Неужели двойня? Ой, мамочки, и что же мне теперь делать? Оповестить сразу бедную Машу? Так она с кушетки свалится. Или обо всем доложить Круму? А принимать как? Я же точно не справлюсь». «Кажется, кто-то ждет двойню», — заявляю как можно спокойней. А то перепуганная девица раньше времени... «А я знаю», — улыбается она. «Крум просил не говорить, хотел проверить ваше мастерство». «Хороший поворот», — вздыхаю про себя. А сама думаю лихорадочно, что же делать дальше. «Один ребенок действительно лежит неправильно», — подтверждаю опасения Марии. «Но еще время есть, и он перевернется», — объясняю, добавляя голосу уверенности. И даже сама верю каждому слову. А если нет, что тогда? Три жизни на моей совести. Нужно что-то предпринять немедленно. Мой отъезд стал и для меня неожиданностью. Говорю чистую правду. И я не успела захватить свои снадобья и травы. Вздыхаю тяжело, стараюсь быть правдоподобной. Получается, но с большим трудом. «Тут за перевалом Лайнгард», — машет Мария в сторону окна. На запястьях позвякивают браслеты, а на пальцах сверкают многочисленные мелкие колечки. Любит жену Крум, балует. «Вот только мне от этого не легче. В случае провала он просто закопает меня в ближайшем овраге. А жить-то хочется, и домой вернуться тоже». «Может, что-то найдется у местной целительницы?» — думаю вслух. «Если сама работать не может, то пусть хоть расходниками обеспечит». Мария смотрит на меня непонимающе. «Травами, хотела сказать», — поправляюсь на автомате. «У каждого снадобья свое время сбора. В Лайнгард я обязательно съезжу, но пока не родятся дети, не имею права отлучаться». «Спасибо вам, дорогая Элис», — искренне благодарит Мария. «Я вас провожу к хижине Амайи». «Отдыхайте, Мария», — быстро поднимаюсь на ноги. «Меня проводит Скольд или Муар, и я хочу осмотреться в замке. Нужно выбрать для вас место для прогулок, и в толчее всякое может случиться». «Я как-то не подумала», — печально вздыхает девушка и всем телом тянется ко мне. «Элис, милая, возвращайтесь скорее. Мне тут ужасно скучно. Крум вечно занят. Кассия — нудная старушенция. А ты — моя ровесница. Я даже рада, что Амайя заболела. В последнее время она была явно не в себе». «Я быстро схожу и вернусь к тебе», — обещаю, направляясь к дверям. Резко распахиваю их и чуть не сбиваю Аскольда с ног. «Аккуратнее», — шипит мой нахальный кот. «Я тут службы несу, тебя охраняю». «Подслушиваешь?» Заявляю строго и тут же, смилостивившись, добавляю. «Проводи меня к Амайи, быстро». «Ах, не люблю я эту бабу», фыркает кот. «Она еще противнее, чем твой бывший, как его». «Забыл». «Не выводи меня». Шиплю, норовя стукнуть Автандилыча ногой, но наглая мохнатая морда успевает проскочить вперед. «Осторожнее на ступеньках, дорогая Элис», — притворно ласково мурчит кот. «А где Муар?» — спрашиваю, спускаясь. «У него тут подружка, понимаешь, Алиса. Вот понесся к ней, а она пропала. Теперь бегает по округе. Ищет». В голосе кота чувствуется потаенная печаль, такая неприкрытая и тихая. «Может, ему помочь?» — спрашиваю, выходя в большой зал. Сразу натыкаюсь на орлиный взгляд Крума. Хозяин дома стоит посреди огромной длинной комнаты и что-то приказывает своим джентльменам. «Элис?» — окликает строго. Со всех ног мчусь к нему. Докладываю о двойне и о своем визите к Амайи. «Хорошо», — коротко кивает Крум. «Сама не ходи. Хотя бы первое время». «Эй, Эантес!» — окликает он сурового воина. «Госпожа Элис, наша гостья и помощница, не спускай с нее глаз. Каждого, кто посмеет ее обидеть, ждет порка». «Почему я, сир?» Недовольно вскидывается мрачный Янтис. «Воину не пристало быть на побегушках у посетительниц. И мне моя глав голову оторвет, если увидит рядом с молоденькой вдовушкой». «Заткнись», — обрывает его Крум. «Ты смущаешь мою гостью. Не хочешь? Я не настаиваю. Хотя считаю это поручение самым важным». «Но ты, Янтис, отказался выполнить мой приказ. По сути, дезертировал». «Сир!» — – охает Янтис, и тут же на глазах его лицо заливает детский страх. «Я верен вам до гроба!» «Не задерживай тебя!» Крум кивком головы отпускает солдата прочь. Тот разворачивается уходить, бросает растерянный взгляд на своего сюзерена, а затем сердито косится на меня. Кажется, сама того не подозревая, я приобрела нового врага. Как будто мне одного пупсика мало. «Привет, мисс!» Кто-то весело дергает меня за рукав. «Джек! Проныра такой!» «Я могу услужить, братец!» Кивает Круму, напуская на себя максимум серьезности. «Ты?» Брови Крума ползут вверх. «Да тебя самого учить надо, Джек. А ты все отлыниваешь. Работать мечом не умеешь, стреляешь паршиво». «Так я научусь, Крум!» Задорно смеется Джек. «Ради куколки». «Хорошо», сдержанно улыбается хозяин дома. «А я, приглядевшись, нахожу много общего у него и Джека. Одинаковый разрез глаз, такой же прямой нос. У Лиама такой же». Сердце ёкает от боли. «Муж, ну где же ты? Теперь даже во сне я не могу с тобой повидаться. Чтобы выжить, мне потребуется благополучно принять роды у Марии. Придется не отвлекаться на всякую муть. Тем более, что я не знаю, где явь, а где сон и розыгрыш моего воспаленного разума». «Янтис», — снова окликает Крум своего самого опытного воина, — «опекать миледи ты отказываешься, поэтому даю тебе новое задание». «Какое, сир?» — радостно улыбается верный солдат. «Охраняй Джека, а то господин инквизитор беспокоится о безопасности нашего маленького братца». «Брат?» — выдыхаю я. Но Крум добродушно морщится, дескать, молчи. И, вскинувшись, заявляет непререкаемым тоном. «А ты, Джек, ни на шаг от маленькой леди». «Слушай, сэр!» — убирая с глаз вихрастую челку, довольно смеется Джек. И осекается под строгим взглядом старшего брата. «Головой отвечаешь, Янтис», — рычит Крум, давая понять, что наш маленький отряд может удалиться и не мозолить глаза хозяину замка. «Хорошенькое дело», — размышляю я по дороге. «Теперь одной никуда не выйти. Ладно, Джек, свой парень, а этот противный Янтис, как бы от него избавиться?» По узкому дощатому тротуару бежит Аскольд, затем выдвигаемся мы с Джеком, и замыкает триумфальное шествие Янтис. Покосившись, замечаю у него на поясе кобуру и огромный пистолет. Вот от кого меня охранять в замке, если он закрыт со всех сторон? Но с Крумом я предпочитаю не спорить. Мало ли, что придет тому в голову. Из замка меня не вышвырнет, Лиама дождется. Но вот акушерку мог бы найти и получше. А я так, на подхвате. «Вот, смотри, мисс!» По-свойски толкает меня в бок Джек. «Под серой соломенной крышей – пекарня, а дальше под дощатым настилом – кузня». «А знахарка далеко живет?» Спрашиваю, оглядывая низкорослые домики. И неожиданно замираю на месте. Море – самое настоящее. С ума сойти, какая красота! Недалеко от замка плещется море. Вот оно, рядом, рукой подать. «Джек», — шепчу я, чуть наклонившись к своему приятелю. «А далеко до него?» Киваю на серую, будто стальную гладь. «Даже не думай, мисс», — бурчит он, покосившись на идущего сзади Янтиса. «Без разрешения Крума покидать замок нельзя». «А как же ты?» — усмехаясь, подначивая. «Меня тут все знают, куколка», — фыркает он. «И муж моей матери и начальник охраны. А про тебя молчать велено», — бурчит он еле слышно и добавляет громко. «Вот и пришли, дорогая Элис». Автандилыч уже обнюхивает дверь. Задумчиво трет лапой нос и шипит недовольно. «Странно все это». «А где второй облезлый кошак?» Весело интересуется Джек, и тут же резво тарабанит в дверь. «Амайя, старая перешница, открывай! Это я, Джек! Или тебя Ратум сожрал с потрохами?» И тут в небольшом домишке начинается какое-то странное движение. Что-то падает с грохотом вниз, слышатся громкие ругательства, потом крик. На окно прыгает белая невзрачная кошка, слишком маленькая и тощая, будто котенок, и испуганно смотрит на нас через маленькое мутное оконце. «Что вам надо?» — раздается противный скрипучий голос. «Госпожа Амайя!» — тараторю я, прикладывая ухо к двери. «Меня зовут Элис. Мастер Крум просил меня заменить вас в одном сложном деле. Не могли бы вы одолжить мне свои травы? Интересуют те, которые содержат фитонциды!» Говорю и сама себя ругая мысленно. «Вдруг здесь используют другие названия?» И сварливая Амайя меня просто не понимает. «Мне нужны снадобья и травы, милейшая Амайя!» Вздыхаю я. «Зверобой, ромашка, липа и, если найдется, эвкалипт?» Пытаюсь объяснить еще что-то, но в ответ слышится грязное ругательство. «Эптэмэмэ!» Слышится из-за двери. «Может, мне показалось? Или знахарка читала Макса Фрая? Тоже гоняет между мирами?» Ну, ничему уже не удивляюсь. «Леди так не выражаются», — презрительно складываю губки бантиком. Всем своим видом показываю, как мне неприятен этот разговор. «Леди я или нет? Нужно держать марку». «Странная она какая-то», — присвистнув, тянет Джек. Даже суровый Янти скивает башкой и добавляет хмуро. «Вздорная баба эта Амайя. Всегда была невыносимой. А как упала во враг, так вообще характер испортился». Пожимаю плечами. «Кто я такая, чтобы обсуждать человека, которому пришла просить помощь?» Но Янтис принимает мое молчание за согласие и, наклонившись, берет меня за руку. «Вынужден извиниться, леди Элис. Принял вас за глупенькую девчонку. А ученого человека видно сразу. У меня бабка знахарка, а я сроду таких названий не слышал». «Наша мисс умничка, а Майю точно за пояс заткнет», — вторит ему Джек. Улыбаюсь кисло. Тоже мне нашли профессора медицины. «Я не держу на вас зла», — вытащив руку из грязной лапищи, заявляю спокойно, как меня учила Аннабель. Отвернувшись от лачуги, как завороженная, смотрю на виднеющуюся полоску моря и вздрагиваю, услышав скрип открывающейся двери. На пороге сидит все та же белая кошка. Держит в лапках серые холщовые мешочки. Зрелище умилительное и трогательное, как у Куклачева в цирке. «Ничего не понимаю. Что ты тут делаешь, Дагантелла?» — шипит оскольд кошки. «Муар тебя везде ищет, а ты у Амайи прохлаждаешься. Забирай свои травы, скольд!» — противным голоском отрезает кошка. «Амайя теперь моя хозяйка, а Муар пусть валит, откуда пришел». Вот только кошачьих разборок мне и не хватало. Обойдя фамильяра и его знакомую приблуду, делаю шаг к порогу. Хочу поблагодарить хозяйку, авось удастся ее задобрить. Но дверь перед моим носом захлопывается, а из дома раздается истошный крик. «Господи, как вы меня все надоели, придурки!»